Так в 1708 году он писал Меньшикову. «Получивший я, вашего светлейшества, раб, ваше о присылке водок повеления, изготовил их, как мог, с поспешением и послал их к вашему светлейшеству в Сулиях. А денег за те водки, во что они стали, у господина Кузьмы Думашева я брать не велел. Для того, что они водки из прибыльных денег строены, денег этих прежде в ратуше не бывало, и в помощь ратушским окладным доходам припложено их многое тысяч число, которое всегда может причитаться вашего светлейшества к усмотрению, для того, что через ваше премилостивившего нашего патрона к всемилостивившему государю доношение к той работе, я убогий определен, и впредь к тебе, государю, посылать со всяким усердием готов, не точию такое, как ныне число мало, но сколько на весь вашего светлейшества дом потребно за ваши к всемилостивившему государю услуги». Мы видим здесь, как прибыльщик приучает любимца государева смотреть на казенные деньги, как на свое. Меньшиков велит настроение водок взять деньги у своего управителя. Курбатов говорит ему: «Зачем эта трата? Вся прибыль, сделанная мною казне, к услугам вашего светлейшества, потому что благодаря вам я получил возможность сделать эту прибыль, и потому что вы оказали такие важные услуги государю». Зато, когда нужно было Курбатову насильно притянуть в ратушу способного человека, он обращался за помощью к сильному любимцу. Казанец гостиной сотни Микляев был несколько лет в ратуше бургомистром, потом отпущен и жил в доме своем лет 5. Курбатов вспомнил об нем, как о человеке способном, и царским указом определил его опять бургомистром в ратушу и послал приказание ехать в Москву. Но казанский комендант Кудрявцев отвечал, что он определил Микляева в Казани к кожевенным заводам. Курбатов сейчас письмо к Меньшикову. «В Казани можно б к таким делам выбрать и других. Довольно там купецких людей нарочитых, а в бургомистрах быть не всякий может. Микляев к ратушскому делу человек привычный, и в ратуше он необходим. Умилосердись. Повели Микляева отпустить в ратушу без задержки. Он сделал это нарочно, не хотя служить. Ей-ей, притворно это с ним сделано, или по дружбе, или для его богатства. Паки молю тебя, государя, ей-ей, доношу тебе по самой нужде, ей, выбрать некого». Мы видели, как в 1714 году Курбатов волею или неволею отправился вице-губернатором в город. Здесь он опять должен был столкнуться с своим старым милостивцем Меньшиковым. Были выведены 3 братьев Соловьевых. Один из них, Федор, управлял имениями светлейшего князя, другой, Осип, был царским комиссаром в Голландии, занимался продажей казенных товаров, переводом денег из России за границу и так далее. Третий брат, Дмитрий, был обер-комиссаром в Архангельске, а комиссаром при нем был Племянников, который, как мы видели, подарил Меньшикову через Курбатова 2000 рублей в почесть. Соловьевы и Племянников действовали заодно дружно в интересах своего благодетеля. Вслед за назначением Курбатова вице-губернатором в Архангельск в сентябре 1711 года вышел сенатский указ. «Все товары казенные велено принимать и у города продавать и за море отпускать вице-губернатору Курбатову да обер-комиссару Дмитрию Соловьеву вместе. А прежде эти дела ведали Соловьев с комиссаром Племянниковым». Таким образом, Племянников отстранялся, и Соловьев должен был действовать вместе с вице-губернатором, при котором необходимо должен был уже играть второстепенную роль. Прошел год, В мае 1713 года новый сенатский указ. Государевы товары, которые ведали у города Архангельского вице-губернатор Курбатов и обер-комиссар Соловьев обще, и тех товаров вице-губернатору, кроме таможенного усмотрения и пошлинного счета, ничем не ведать, для того, что от разных управителей чиниться в торгах царского величества не без повреждения, убыток от икры, что прислано к весне, упустя самую добрую пору, зимнее время, ведать товары обер-комиссару одному. Стало быть, Курбатов помешал и отстранен сенатом, с которым у него не лады, и который поэтому легко исполнил желание светлейшего князя. Но Курбатов был не такой человек, чтоб мог позволить отстранить себя безнаказанно. В июне 1713 года он подал донос. Дмитрий Соловьев отпустил за море своего хлеба в 1709 году 8081 четверть. В 1710 году 7556. В 1711 6973. Пшеницы 155 четвертей. Итого в три года отпущено 22766 четвертей. А государева хлеба отпущено 32709 четвертей. А указ 1705 года под смертную казнью запрещает торговым людям закупать хлеб в отпуск за море. Закупается хлеб на государя. А в прошлом 1712 году в письме его Соловьева к нему вице-губернатору писано, что писали к нему из Амстердама, из конторы брата его, что хлеб ныне покупать не надлежит, ибо из старого за морем не продан ничего. И сие признал он, вице-губернатор, за ним Соловьевым неправду, ибо пишет, что хлеба государева не посылать, что из старого ничего не продано, и купцов нет, и посему можно разуметь, как может государев хлеб быть в продаже, что своего ими отпущено за море число многое. И знатно того ради он, Соловьев, посылку государева хлеба удержал, дабы им прежде свой хлеб продать, а государев после. В конце августа новое письмо от Курбатова Макарову. Светлейшего князя и господина барона Шафирова у города и у нас содержится компания, торг солью, трескою и моржевыми костьми. А ведают торг Дмитрий Соловьев да племянник его Яков Неклюдов. И покупают у города на имя светлейшего князя премногие товары, как будто на те товарные деньги для домового расхода светлейшему князю, но весьма неприличные для его светлости. Например, несколько сот пар рукавиц, чулков, платков, а из знатных товаров множество. Видно, что светлейший князь о том ничего не знает, и покупают они эти товары под его именем себе, не платя пошлин.